набрацца цярплівасці, я нічога іншага не магу вам параіць. На жаль. Але часам, акрамя скаргаў, нам на аўтаадказніку пакідаюць і такія званочкі. Вчера 1 декабря слышимость по свободе была отвратительная. А сегодня вот 2 утром, ну так чисто, без помех, от радости даже вот вам звоню. Частоту не знаю, так как от времени на спидоле шкала облезла. А диапазон СВ-3. А тихо говорю, потому что жена еще спит. Всего хорошего. Мне особливо подобается тое, что вы дозволяете жонце выспаться и не поднимаете ее зранку своим телефонованием на свободу. Это разумная тактика. Са свайго ўласнага досведу ведаю, што значыць знерваваць жонку з самага ранку, яшчэ з прасонку. Ад бяды потым увесь дзень не абагнацца. А цяпер першая частка званочкаў. Вольная трыбуна слухачоў. Дзве галоўныя тэмы гэтага тыдня – заканчэнне выступаў альтэрнатыўных кандыдатаў у дзяржаўным эфіры і гэтак званы чацвёрты народны сход. Такія выступы гучалі кожен год. И белорусы дипломатами бы стали. Коли затем пофарбовать, так загадя ведомо буде, которые кому загнали, як фарба свежая наверх, або соскрабана. Через икнуть эксперта уже наедя. Молодцы, Регор и Николай. Оппозиции наперед вам, с Виталем, якая выступила уже. Косметика и диктатор, хай вертикаль свою попудра. Покинь пост, где стане мудрым. Вось Павел Жданко стержает, что люди не готовы до бойкоты. А я ведаю, что готовы. Дякую, что передали мою подтримку Миколе Статкевичу. Моя былая свякруха годов 10 тому казала про чиновенство. Хай крадут, яны собе гэткой жизни добилися. Добися и ты собе гэткого. И яны крали, покинувши внукам гэтых тёток абавязак вернуць пазычкі, на якія добра уладкаваліся ў жыцці князі з гразі. І цяпер цёмныя тёткі, не паслухаўшы некалі сваіх больш разумнейшых дзяцей, галосяць, як жа жыць далей, бо ўжо няма ніякага цярпення. Хачу вас попрасіць Европу і Амерыку, каб далі прыказ Лукашэнку зняць кандидатуру. Не ў сваі самі захацелі сесть кандидаты Кастусёв, Ус, да и Михалевич. Страшно выявить, в какое болото заводу Кастусёв, Беларусь, этот недокованный тракторист со своими страшилками и русофобией. Телевизионный выступ Григора Кастусёва. Верно, он сказал, что треба выходить с СНД. Показал азиатскую сутность Москвы. Подарення Ермошина. Выборы по вашему сценару – это ваш выбор, а не народа. Я уверен, что вы ведаете, и кольки мест зарезервовано у приемниках размеркавальника для оппозиционно настроенных громадян. Але вы повинны ведать, что надыдзе вельми хутка такий час, что за гэтые здеки придется нести отказнать у першую чергу вам. Слухал выступление усіх кандидатов в президенты. Особливо сподавались выступления Римашевского, Кастусёва и Статкевича. Захопляюся мужностью Статкевича. И он вельми востро критиковал деючого президента. И правильно зробил. Считаю, что за Лукашенко проголосует прикормленный чиновник и потенциальный клиент психиатра. Вертикаль нельзя называть правительством. Эти люди, подавленные страхом и послушными марионетками в руках одного человека. Ну а выборы эти могут стать последними. После выборов Лукашенко в своем стиле проведет референдум и сделает себя пожизненным президентом. Вот такая картина маслом, сюжетом «Квадрат Малевича». Есть такая примолка: коней на переправе не меняют. И вот теперь этих лепетаний, этих 10 или то 9 кандидатов, которые нам теперь золотые горы обещают. Для нарчанского селянина эта трепотня ничего не значит, потому что теперь замена на одного из них, с их лепетаниями, с обещаниями и всем остальным, погоршила бы становище Беларуси непомерно. Уважаемые бульбаши, перед вами в студии будущий президент, представники его команды и невушивой оппозиции. Будучи кандидатами у президенты за выключением одного, той зараз греется за одеялом, как и я, ведучи кавай-шоу, одноголосно выбрали голосовать. А мне под колами придется кольки стукнуть. И щерпом молота хапать того, который более выпивает, зыркая або кашись. Нема за увах, тому почнем. Коли за вухом прозвище не липнусь, кому настукую, поспейся помечать. Бо одного, як схожего усыпись, звоните доктору, коли почнем спевать. после двухнедельных выступлений кандидатов в президенты Беларуси по телевидению, на мой взгляд, оказались наиболее достойными выступления оба Санникова и Никляева второе. А остальные кандидаты занимаются недопущением демократизации, демократии или иной похожей, но очень плохой деятельностью, Виктор Бутто. Из этих усих промоутов меня вельми развеселил Романчук. Миллион просолных мест, ой, как он прислал на нашу ферму, двух человек просолного возрасту, так я ему больше поверил, чем про миллион рабочих мест. Кандидаты, все, кроме отца народов, вы молодцы. Мужики, вместе вы сила, вы команда. Договоритесь между собой, не отступайте от своих договоренностей. За вами народ, он просыпается, не подведите нас. Баба с дедом шли до хаты, и вялитела дзебаты. Говорила баба Марфа, вось и восень патриарха. И перечил дед Хама, вось ляпая, глянь. Хочу сказать, что часто величайшими представителями нации являются именно те, кого эта нация по невежеству своему осуждает на смерть. И если в Беларуси есть какие-то подвижки, то это не значит, что это исключительно заслуга этого режима. Лукашисты не допустили на участковые выборчие комиссии представников демократов тому, что яны ж не подпишут чистые бланки выборчих протоколов 18 снежня. Чему Лукашенко отмовился от теледебатов? Тут все ясно. И он просто побоялся встретиться со своими оппонентами. Потому что там прогучали б не совсем зручные для проводера питания, на которые ему довелось бы отказывать перед всей Белоруссией. Замест этого Лукашенко скликая так званый Белорусский народный сход. Там, зрозумело, до его никаких питаний не будет, потому что командовать парадом будет и он. Вчера на теледебаты оппозиционер Лукашенко не пришел, потому что трусит. Трусит своей архигреховностью перед народом. А на злодею и шапка горит. Где Захаренко, Завадский, Красовский, Гончар и другие? Поглядел теледебаты, сплюнул ящик, вышел с хаты. Не сгубил Никляев твару, вось вам место для загару. Молодцы все депутаты, разнесли в щед батьке хату. На плечу мы у столицы скажем слово кровопийцу. И нареште в Новый год вольным встретить мой народ. Живе Беларусь, Левон! Сегодня у поселку Копость на улицу Садовой, это улица Пробасте, одних пенсионеров, сустрел соседку. Она пенсионного возраста, разгутрились на конт выборов, и вот она сказала такую цікавую фразу. Видите, скорее бы это выборы, детерминовое голосование. Я говорю, чего ж так? Это же еще два тидні до этих выборов. Видите, хоть бы до выборов улицы почистили бы, и то было добра. Вот до чего влада дожилась. Снег этой лежит, пенсионеры пройти не могут. 10 часов чекают, пока кто тропинку протопчет. Дякую. Вы скажите, чи вы отстанете от Лукашенко? Хватит вам валять дурака. Я Середин Семен. Только что слухала, но выключила, не дослухала эту хлусню, такую хлусню. И сидят и слухают мужи здоровые, на вид вроде и нормальные, эту хлусню. Будут рукоплескать. Выключила, нема уже никаких нервов. Как говорил Сергей Граховский, поэт наш белорусский, поднимается тиск, поднимается давление, когда слухаешь эту хлусню. Внук Сталина в истерике, угрожает тюрьмой кандидатам президенты, будет защищать свою диктатуру с автоматом в руках, как Альенда, и успокаивать своих так называемых народных делегатов, внуков Ленина, которые сидят в зале, как он выразился, с напряжением на лицах и дрожью в коленях, что все у них будет хорошо. Саша, всех не посадишь и всех не перестреляешь. Сегодняшний доклад Александра Григорьевича является пропагандистским самоотчетом. значительно слабее выступление кандидатов в президенты его оппонентов. Ну, чем является, как подчас президентской гонки у США Барак Обама сказал, что Хиллари Клинтон может опынуться у турне. Дикунство. И так называемый народный белорусский сход это дикунство проглянул. Слушала послание Лукашенко и думаю так, что он запугивает не столько кандидатов, сколько своих халуев. Вот он может их помиловать, а может и наказать. От этого они будут дрожать, как собачьи хвосты. Если вы не хотите, чтобы у вас был разброд и сатания, как на Украине, если вы не хотите, чтобы у вас была плохая одежда и плохие таблетки и плохая еда, то выбирайте батька Лукашенко еще на 10 лет. Заслушала я вчера нашего вождя, и у нас появился Фидель Кастро, свой собственный, а еще появился цар Иван Грозный. Прослухала этот жудасный сход и хочу сказать, жудасно, как это может быть, что 9 человек не правы, а один правый. Невозможно было слушать лукашенковский бред на его собрании 6 декабря. Та истерика и лихость, которые сопровождали его блеф, были подогреты, по всей вероятности, передозировкой коньяком, который дарит ему бочками. Или министр здравоохранения предложила ему очень качественный допинг. Кто меня наибольше обурая у поводинах Александра Лукашенко, это его просто изуверская манера принижать людей. Я смотрел речь нашего батьки. Сегодня смотрю Великое Белорусское собрание, 4-е. Очень большое шоу. Давно такого не видел, но очень доволен. Так приятно глазу посмотреть эти вот все лица, президиум, все, как это организовано. Без подобок. Хоть каждый год бы такое подавалось бы. Это ж настоящий концлагерь. Хунта людей бьет и плакать не дает. И рот людям не дает открыть. Скоро уничтожат всех нормально. Останутся только Рыжиковы и Шариковы. Это ужас. Я не понимаю, как жить дальше. Люди, ратуйте. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Студентов агитуют голосовать дотерминово. Про такие заходы поведомляют одразу с нескольких факультетов БДУ. Под Москвой прошли перемовы премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Покуль им не удалось домовиться по всех спрешных питаниях. З'явление альтернативных кандидатов у регионах стало для жихаров махчимостью поскардиться на несправедливость уладов. Представники компании «Говори правду» закликали офицеров 19 снежня заховать гонор. На агитационную кампанию Лукашенко у регионах мясцовые улады завабливают артистов из Минска и России. Телекомпания CNN запрошает святковать каляды у белорусской вёсцы Пагост. У проводнику CNN, складенным у форме рейтинг-листа, Пагост займает 3-е место с 10. Вы слушаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи мы пачнем с претензиев, а махчыма, что и крыўды, якая гучала у некоторых звоночках. Послухайма. Красной нити у разных журналистов, полит и не полит аналитику, у разных передачах проходит одно. Лукашенко застанется при уладе. Так на во что тады такие нервы? С самого-самого опошнего. Сегодня, ну уже не сегодня, 12 только что минуло, гостем Белшату был подгон. Ну так эмоционально, так переконавче, можно сказать, маляуницу прошелся по выступах кандидату, так интенсивно много говорил про недохопы, что сумнено, ці будуць выборники, послухавши подгола, голосовать за альтернативных. Послухав пражский акцент. Ян, коли можно, дай послухать мой звонок. Послухать звонок вашим оглядальникам, пражский акцент и так далее. Какие там разважают, кто стратил, кто что-то себе прибавил у выступлениях. Не треба этого робить, на кого вы работаете, працуете, трудитесь у поте лица. Страшно слухать ваши разважания. по поводу апошнего пражского акценту и вохоли. Ваши аналитичные передачи сеют апатию и пессимизм и уже загодя працуют на поменьшение колькости потенциальных удельников площади. Это же ваши слухачи, не обыватели собираются сегодня выходить на площадь, а вы рассказываете про отсутность запыту на пирамиды. Навыть, коли и нема запыту, то на во что это уже так навпрост рассказать? Можно же и інакше ставить акценти. Постоянно слухаю свободу. Яна як промінь сонця у темном царстві. По-перше, говорить правду. По-друге, допомагає розібратися у нелегким сьогоднішнім житті. Але в опошній час, причому такі отказні, коли люди знаходяться на розстанях почуттів і поводин, коли, можна сказати, рішається лёс країни, поважаная радія займає невтямну позицію. У гэты час треба усім, маючым розум і мудрасць, падтрымаць кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычных сілаў. Гэта адукаваныя, адароныя і вельмі мужныя людзі. Яны маглі б уладкаваць сваё жыццё не кепска, але яны дзеля лёса радзімы, дзеля лёса суадчыннікаў ступілі на плаху. Што гэта ў вас за каментар дзеянняў кандыдатаў? Што гэта за рассусольванне пра іх выступы? Гэта важна, куды адвёў вочы, на які склад паставіў націск. Важна тое, пра што яны гаварылі. А гаварылі яны існую правду. Часу ў іх было мала. Дык вам бы пра ўсё гэта сказаць болей, сказаць глыбей. У вас хапае часу. Разберіцеся, калі ласка. Пересунсуйце свае радыёперадачы. Ну, за калегаў я не буду адказваць, а за сябе скажу пару словаў. Я, акрамя званочкаў, выступаю яшчэ і ў іншых перадачах «Радіо Свабода», найчасцей у белсатаўскай праграме «Тыдзень са свабодай», гукавую версію якой мы штотыдзень пускаем у наш эфір. Так што мне даводзіцца гаварыць пра беларускія выбары з пазіцыі не толькі мадэратара і адказчыка за розныя прэтэнзіі, як тут у званочках, але і з пазіцыі аналітыка, якому непазбежна стаўляюць пытанні пра шанцы розных кандыдатаў на гэтых выбарах. Ці я працую на Лукашэнку, калі сцвярджаю, што аб'ектыўна беручы, шанцаў у яго больш, чым у іншых кандыдатаў, нават узятых разам? Я не працую на Лукашэнку. Гэта проста мая ацэнка сітуацыі. Я хацеў бы памыліцца і, зразумела, буду радавацца, калі памылюся. Але я таксама не працую на Някляева ці Саннікава. Дарагія мае званочнікі, без якіх пасля году нашай супольнай размовы з вамі я ўжо не магу ўявіць свайго жыцця. Пастарайцеся мяне зразумець, бо гэта для мяне як журналіста «Радіо Свабода» вельмі важна. Мы не прапагандысты, і гэта асноўная рэч, якая нас адрознівае ад дзяржаўных беларускіх СМІ. Дзякуючы таму, што мы не прапагандысты, у нас чуваць розныя галасы. І за Лукашэнку, і супраць яго. У нас чуваць вас. Шаноўныя, у дэмакратыі інакш нельга. Нам нельга толькі хваліць кагосьці аднаго і толькі ганіць кагосьці іншага. Гэта датычыць Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Мы гаворым пра ўсіх, каб даць вам, прадстаўнікам народу, разабрацца як след у тым, што адбываецца. Гэта не значыць, што мы радіо Някляева або радіо Рымашэўскага, толькі таму, што ў дзяржаўныя СМІ іх не пускаюць. Мы, перш за ўсё, вашае радіо, дзе вы можаце выказаць сваю сімпатію і антыпатію да таго ці іншага кандыдата. Журналісты, зразумела, таксама маюць свае сімпатіі, антыпатіі і палітычныя перакананні. Але яны маюць і свой працоўны кодэкс, які кажа ім імкнуцца да аб'ектыўнасці і праўды, як бы горкая яна не была. Лепш дзьмухаць на халоднае, каб не апячыся на гарачым. То бок, лепш заставацца скептычным, чым ствараць неапраўданыя спадзяванні. Корреспондент «Радио Свободы» на пражском акценте в воскресенье сказал, что 15 дней в республике на радио и телевидении была демократия, когда выступали кандидаты в президенты. Но хочется спросить, что это за демократия, когда всех и вся позволено оскорблять и очернять, обвинять руководство страны без разборов, коррупции и казнократства, без всяких доказательств. Все сделано в республике за 15 лет, только очернять. Ну вот, а это уже претензия с зусім супрацьлеглага боку. Як тут разабрацца ва ўсіх гэтых прэтэнзіях? Тэлефанаванні Ціны, якія наогул вельмі эмацыйныя, раней успрымаліся неадназначна. А вось на мінулым тыдні Ціну толькі хвалілі. Сегодня, 1 декабря, прослушала звоночки. Ян очень-очень толково представил программу. Очень впечатляет выступление. Буквально Большинство из них охарактеризовали качество нашей жизни. Я не всегда поддерживала Тину, ее взгляды на жизнь. Но сегодня она попала в точку. По телевизору показывают полуголых артистов. Главное, что скачут по сцене, поют под фонограмму, а зрители становятся просто бесноватыми. Я хотела додать еще, что мне вельми подобается Тина. И хай она ведает, что я поважаю ее, я ее однодумца. Тина, давай встретимся 19-го на площади. У руце моей будут две белые и одна красная ружи. Поважаемое радиоспадарство, пробачьте, коли что не так. Вельми хочется людьми зваться. Молодежи, гультаи ничего не робят. Земля пустуя, позараставши в нашей земли, позараставши бурьяном. Мы колисти за межу, як были молодые, дрались, как бульбочку посадить чебурачок. А они теперь ничего не хотят робить. Давай им батьковщину, давай им все. Гультаи, ломати, нас приучила эта наша власть. Красть, пить и ничего не робить. Ведаете, я вас добра разумею. Бо, по-першае, я неяк падобна гляджу на тое, як спрабуюць жыць мае сыны, якім ужо крыху больш за 20. І, па-другое, мне прыгадваецца, што гаварыў мой бацька пра маё жыццё, калі мне было 18-20 гадоў. А з другога боку, маладосць – гэта той час, калі гультайства чалавека радуе. Можна быць гультаём і ў 50 гадоў, але радасці ад гэтага або зусім няма, або яна вельмі мізэрная. Карацей, не адмаўляйце маладым быць радаснымі і гультаяватымі. Вось наш правадыр кажа, што ў нас ўсё вельмі добра. Ведаеце, вось гляжу статыстыку цяпер. 270 тысяч жыхароў Мінска стаяць на ўліку на пашырэнне жыллёвай плошчадзі. Дык вось, если гэтыя грамадзяне схопяцца за рукі адзін каля аднаго, прыкладна гэта метр даўжыні, дык вось патрэбна такая чэрга длінной 270 кіламетраў. Гэты Мінск, усю кальцавую дарогу, тры разы трэба отчапить этому громадству. И все вроде строится, и помираем, и все жилья людям не хапает. Ну, як тут прокоментовать это? Чергі на житло зникли в краинах, якія раней будавали социализм, а теперь будуют капитализм. Это правда. Коли у вас есть гроши, вы можете отримать житло одразу, без ніякай чергі. Одно, что придбать гроши на такое житло человеку, який зарабляє хай собі $500 на месяц, займає не год часу і не два. То бок, тут так само некая черга вистроювається. У капіталізмі. Я просив розмістити мій коментар коментару Владимира Валерійовича Глода, там про Галиныча. І ви нещо не розмістили. У чому справа? Я обідівся на вас вельми. Ведаеце, я паглядзеў, які каментар вам не прапусцілі мае калегі, і лічу, што яны зрабілі цалкам слушна. Мы наогул не прапускаем каментары, у якіх нехта абвінавачае кагосьці іншага ў нечым непрыемным, а мы не маем магчымасці, каб правесці сваё расследаванне і высветліць, ці слушныя такія абвінавачанні. Гэта быў ваш выпадак. Усе здзіўляюцца, чаму ж хто ж, який это нарашанский селянин тут выходит. Нарашанский селянин живе своей головой. И в ее голове анализуются все, какие он может разуметь. Языки, голосы, свободы и все остальное. И мая свое разумение и свои выводы робить. А тут собралась компания круглая. Я к ней телефонование не назвался, по голосу чуешь. Штатный звонар на радиостанцию «Свобода». Колесий Волошко за Радашкович, я поехал молодежно, взял справочник, нигде там не нашел никакого Волошки. В этом справочнике Радашковича, к тому же. Вось вы кажете, штатные звонары. А нам цікаво, який штат у вас, коли вы маете час и цікавость проверять адресы наших звоночников. Ян, вы за все это говорите. Нас цікавят ваши думки на любые темы. Моя тема – пресвяточная. Я маю на увазі не вибори, а Новий год. Як же заховати ялинку? У нас, наприклад, на летіші росте маленька ёлочка. Восенью я її запор пересаджую у скриню з землею, везу в Мінськ, упроваживаю цацками, а весною знов пересаджую на летіші. Яна у Мінську радує нас з Рождества до старого Нового року. Мудра звоньте. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.